Посмотрим 18 сентября. С 9:00 до 15:00 работа. С 15:30 до 16:30 купить продукты. С 17:00 до 19:00 готовить. 19:00-20:00 ужинать, мыть посуду. 20:00 посмотреть новости. 20:40 секс, в 21:30 спать. Я уставилась на страничку, там так и было написано: 20:40 секс. Не веря собственным глазам, полистала книжку. Да, милая Ирочка, даст очко вперед любому немцу. Любовью она занималась 2 раза в неделю, по субботам и средам. В пятницу убирала квартиру, четверг посвящался стирке, понедельник отводился глажке, вторник — грандиозной готовке, воскресенье Ириша проводила культурно, посещала музеи, выставки, театры. Интересно, как уголовник Савостин вписывается в подобное расписание? Я бы на месте любого мужика либо убила, либо сбежала от подобного монстра. Да просто пассажирский поезд, а не женщина. На последней странице ежедневника нашлись телефоны. Их оказалось всего 2. Ее собственный рабочий и соседки Твороговой. Потом стояла мама Комарова Татьяна Андреевна и адрес. Ради последнего я и полезла в квартиру. Списав названную улицу, водрузила склерозник на место, потом снова открыла. Интересно, поездку к родственникам она тоже заранее запланировала? Но на глянцевых страничках не было никакого упоминания о визитах к матери или тетке. Скрупулезно записаны будущие посещения каких-то Лены и Светы, но про мать ничего. Сегодняшний день тоже выглядел обычно. Работа, магазин, покупка газет. Что же произошло, если такой человек неожиданно сорвался с места? Я закрыла дверь и отдала ключи по-прежнему стоящей в дверях своей квартиры Твороговой. Мама Иры находилась в Красногорске, на Зеленой улице. Хотя Красногорск и называется городом, на самом деле он давно пригород Москвы. Правда, очень провинциальный, уютный. Зеленая улица полностью соответствовала своему названию. Даже сейчас, в самом конце сентября, деревья еще не потеряли листвы. Впрочем, тут почему-то практически одни ели, а они не меняют наряд даже зимой. Странно, что такой крохотный проезд считают улицей. Вольво с трудом втиснулся в пространство между приземистым желтым домом и гаражом-ракушкой. Больше на Зеленой не было ничего. Я обошла здание и на торце возле входа заметила вывеску «Клиника номер 3». Толкнула дверь и оказалась в большом пустом холле. Справа неработающий гардероб, слева справочная, но окошко заперто. Постучав безуспешно несколько минут, пошла на второй этаж и увидела там глухую железную дверь без ручки, глазок и устройство с 2 кнопками, напоминающие домофон. Нажала одну пупочку, потом другую, затем еще раз. Никакого эффекта. Потыкав еще несколько раз в звонок, решила уходить. Но тут из динамика донеслось: «Кто это у нас такой нетерпеливый? Ишь, обзвонились!» «Я Комаровой, Татьяне Андреевне». «Ну да!» — изумился голос. И дверь распахнулась. Толстая-притолстая, но очень молодая женщина возникла в проеме. «Зачем вам Комарова?» «Поговорить хочу». «Поговорить!» — усмехнулась медсестра. — А вы кто будете-то? — Родственница. — Надо ж! — продолжала ухмыляться женщина. — Первый раз слышу, что у наших больных родственники есть. Как свезут сюда, так, считай, похоронили, даже мертвых не забирают. Только имейте в виду, если хотите, чтобы Комарова подписала завещание, так не надейтесь, у нее в голове никогда не светлеет. Да, впрочем, идите, полюбуйтесь. Полная дурных предчувствий, я двинулась за бронящейся теткой по коридору. Внутри отделения выглядело более чем странно. Широкий коридор и полное отсутствие дверей в палатах. Стояла невероятная какая-то зловещая тишина. На железных койках под синими и розовыми байковыми одеялами виднелись больные. Сразу и не разберешь, мужчина это или женщина, потому что головы обриты наголо. Пройдя коридор, мы уперлись в другую железную дверь, снова без ручки. Провожатая достала из кармана халата железный универсальный ключ, вроде того, которым в поезде проводник отпирает купе, и, вставив его в скважину, быстро повернула. И снова коридор. Опять палаты без дверей. Только около одной комнаты пост. Сидит девушка, читающая любовный роман. «Скажи, Леночка, Комарова в поднадзорной?» — осведомила спутница. «В третью перевели». «Успокоилась», — ответила девица. И мы снова двинулись по коридору. Наконец, возле отвратительно воняющей палаты притормозили. И медсестра, вталкивая меня в тесное помещение, сообщила. «Глядите, Комарову окна слева!» На плоской подушке без наволочки покоилась маленькая, размером с кулачок, голова старушки. Волос, как и у всех, практически нет. Блекло-голубые глазки без всякого выражения смотрят в одну точку. Изо рта тянется струйка слюны. Разговаривать с такой невозможно. «Это Комарова? Татьяна Андреевна?» — на всякий случай уточнила я. «Она самая!» — подтвердила медсестра. Больная открыла рот и издала жуткий воющий вопль. «Вера!» — крикнула толстуха. «Кольни Комарову! Возбуждаться начинает!» Потом повернулась ко мне и спросила. «Ну как? Понравилось? Поговорили? Может, еще побеседуете?» Я в ужасе затрясла головой. «Не надо!» «А что у вас за больница?» «Психушка!» — спокойно пояснила баба. «Отстойник для отбросов, никому не нужных!» «И что, к Комаровой никто не приходит?» — спросила я, пока мы тем же путем шлепали назад. «Ни к Комаровой, ни к Федоровой, ни к Ваняшиной, вообще ни к кому!» — пояснила гренадерша. «Кто о своих родственниках заботится, давным-давно по приличным местам устроили». «Деньги платят за уход!» «А у нас...» Она безнадежно махнула рукой. Я отъехала подальше от скорбного места и трясущимися руками закурила. «Не дай мне Бог сойти с ума!» «Нет, лучше посох да с ума!» Сколько лет тому назад написал поэт эти строки? По-моему, лучше попасть под троллейбус или поезд метро, чем так лежать день-деньской с потухшим взглядом на продавленной казенной койке. Я курила вторую сигарету, чувствуя, как постепенно отступает противная дрожь и разжимается желудок. Похоже, узнать, куда отправились Савостин с Ирой, не представляется возможным. Концы обрублены. Обидно. Пройти такой путь и ткнуться носом в запертые двери. Хорошо, хоть Полину удалось разыскать. А бедная Надюша? Неужели девочку так и станут в полусонном состоянии таскать по метро? И вообще, кто столкнул с платформы Лиду и Жанну Якольну? Кто, в конце концов, убил сестер Подушкиных? И почему двоих сразу? Кто украл девочек? И главное, зачем все это сделано? Я не знаю ни одного ответа на эти вопросы. Неужели так и не разберусь? Как же быть? Искать пропавшего Савостина? Сдается, он постарался удрать. Начать розыски неизвестного Алексея Лесникова? Ой, кажется, Сергей Яковлевич просто выдумал его, чтобы избавиться от сестрицы. Тогда как поступить? Впрочем, если нищий Павел, рассказывающий мне в бистро систему организации инвалидов, в кавычках, не врал, есть тоненькая ниточка, за которую можно попробовать потянуть. Так распускают вязание, дергают за хвостик, и петельки мгновенно распрямляются. Глава 29. Прежде чем хвататься за последнюю нитку, следует выполнить просьбу Ледуши и съездить к неизвестному мне Анатолию на улицу Баранова. Я сосредоточенно листала атлас и, наконец, обнаружила магистраль в Новопеределкине, почти дачном месте. Мало кто из москвичей помнит, что на месте района Солнцева была когда-то деревенька Сукова. Даже железнодорожная станция называлась этим, прямо сказать, неблагозвучным именем. Затем в начале 60-х деревенька исчезла, уступив место череде блочных домов. Тогда, почти 40 лет назад, они всех радовали, казались идеальным решением жилищной проблемы и последним словом архитектуры. Сегодня же серые башни удручают, сразу вспоминаешь, какие там низкие потолки и крохотные кухоньки. Но улица Баранова, расположенная у самого леса, пока сохраняла свою первозданность. По обе стороны тянулись типично деревенские постройки с застекленными верандами. Нужный мне дом оказался последним. Шаткий забор отделял ветхую избенку от подступающего лесного массива. Здесь, именно на этой избушке, заканчивалась, очевидно, Москва. Во дворе виднелась под стать домику покосившаяся собачья будка. Из нее выглядывала всклокоченная пегая морда. Увидав, что я вхожу на охраняемую территорию, пес лениво вылез наружу, зевнул и, виляя хвостом, гавкнул для порядка два раза. Потом снова зевнул и скрылся в хате. Дверь веранды растворилась, и высунулась растрепанная мужская голова, удивительным образом похожая на собачью морду. «Вам кого?» — добродушно осведомился хозяин, прищуривая близорукие глаза. «Анатолия». «Входите», — пригласил мужчина. Я вошла в комнату. Меньше всего она напоминала жилое помещение. Это скорее лаборатория. Всюду гудят и моргают разноцветные лампочки. Сияет экран компьютера. По полу тянутся разноцветные провода. Лишь в самом дальнем углу узенькая койка, смахивающая на походную кровать полководца Суворова, да на небольшом столике, застеленном вытертой клеенкой, чайник и банки с кофе и сахаром. Единственное, что украшало комнату, — огромная фотография Лиды. Никогда не видела у подруги такого по-детски спокойного лица. Ледушу сняли на зеленом лугу, покрытом ровным ковром желтых одуванчиков. Просто море солнечных пятен. На голове венок из этих же цветов, а в руках маленький букетик маргариток. Но главное — лицо. Полностью расслабленная, даже умиротворенная. Так выглядит женщина, знающая, что ее любят. Заметив, что гостья уставилась на снимок, Анатолий поспешил пояснить. «Это моя жена, Лидочка». От неожиданности я чуть не рухнула на землю. Жена? А Андрюшка Артамонов тогда кто? Так вам что? Опять спросил хозяин. Меня? Просила она, сообщила я, ткнув пальцем фото. Господи, оживился мужчина. Скорее говорите, где Лида? Она уже давно не приходила. Просто места себе не нахожу от тревоги. Я принялась рассказывать новости. Примерно на третьей фразе Анатолий побледнел и каким-то придушенным голосом спросил. «Как? Дети пропали? У Лиды что, есть дочки?» Пришел мой черед изумляться. «Две! Поля и Надя!» «А муж?» — вопросил хозяин. Я замялась. «Бог знает, что за отношения их связывают. И не пойму пока, зачем Лидушка велела сюда зайти?» «Почему вы называете Артамонову своей женой?» «Артамонову?» — удивился мужик. «Так мы говорим о разных женщинах. У моей Лиды фамилия Мягкова». Я вздохнула. «Конечно, это ее девичья фамилия». Пришлось собраться с духом и рассказать парню все. По мере ознакомления с информацией лицо хозяина вытягивалось и бледнело, но он мужественно дослушал до конца и пробормотал. «Господи! А я думал, что она меня бросила! Надоело ей в шалаше!» Потом он вскочил и принялся суетливо хвататься за вещи. «Поехали! Поехали скорей!» «Куда?» «Как куда? В больницу, конечно!» Еле-еле я уговорила его успокоиться. «Мне кажется, — увещевала я, — Лида как раз и послала меня к вам, чтобы удержать от необдуманных поступков. Судите сами, что может случиться, если любовник столкнется с законным мужем или свекровью?» «Любовник?» — в отчаянии воскликнул Толя. «Да вы хоть имеете представление, что за отношения нас связывали?» Я вздохнула и опустилась на ободранную табуретку. Пусть уж выговорится. Толя увидел Лиду год назад в супермаркете «Рамстор». Вообще-то он не ходит в этот магазин. Предпочитает более дешевую автовушку. Но вот, случайно оказавшись в центре, заглянул и встретил судьбу. Лидуля стояла у кассы, держа в руках небольшой мешочек с яйцами. Анатолий, как всегда задумавшись, случайно толкнул Лидушку. Та от неожиданности разжала руки. Яйца с хрустом шлепнулись на пол, в мгновение ока превратившись в омлет. Удрученный Толя начал извиняться. Лидуля только смеялась, и, наконец, они махнули рукой на эти скорлупки и вышли на улицу. Стоял удивительно теплый апрель. Распустилась первая листва и пахло просто одуряюще землей, травой, черемухой. Молчаливый и замкнутый Анатолий неожиданно начал рассказывать спутнице о себе, про то, как закрылся научно-исследовательский институт, где он, талантливый физик, вел исследования, о бывшей жене, ушедшей несколько лет назад к другому, более обеспеченному и удачливому, о размене двухкомнатной квартиры, в результате которого ему досталась развалюха в Новопеределкине, а супруге опять две комнаты, но чуть меньшего размера, возле метро «Войковская». Но в основном он говорил о своей работе. А изобретал Анатолий не больше и не меньше, как новый двигатель. Причем все необходимые расчеты он уже выполнил. Дело только за практическим осуществлением. Говоря о работе, физик разительно переменился. Глаза оживились, лицо приобрело вдохновенное выражение. Он и мне попытался объяснить суть своего открытия, но я замахала руками. Только не это, совершенно не способна разобраться в технических деталях. Но Лида, очевидно, выслушала изобретателя до конца. Потом сказала, что живет вместе с очень строгими родителями, которые запрещают ей встречаться с мужчинами, поэтому звонить по телефону ей нельзя, да и, честно говоря, некуда, так как Лидушкина квартира в Подмосковье, и там просто нет телефона. Еще Лидуля сообщила, что не замужем. Свидания происходили по одной схеме. Лидка приезжала к Анатолию только один раз в неделю, днем, по четвергам, вернее, с 11 утра до 5 вечера. Более этого времени никогда не оставалось, объясняя, что до дома добираться 2 с лишним часа, а отец с матерью не позволяют возвращаться поздно. Ради ее прихода Толя откладывал все дела. Зарабатывал он, честно говоря, копейки, преподавал в одной из местных школ диковинный предмет ОБЖ, получая на круг 450 рублей в месяц. Сам изобретатель предпочитал питаться геркулесовой кашей на воде, запивая водянистым биокефиром. Но к Лидушкиному приезду накрывал стол с деликатесами, докторской колбасой, жареной картошечкой и овощами. Не забывал он и про любимое плодово-ягодное мороженое подруги. Именно подруги, потому что до постели у них дело так и не дошло. Лидуля не проявляла инициативы, а старомодный и застенчивый Анатолий боялся обидеть любимую женщину подобным предложением. Он трепетно ухаживал за Лидулей, подавал обед, потом чай, мыл посуду. Затем она отдыхала, а попросту спала некоторое время под мирный гул приборов. Потом опять пили чай, и в 17:11 Толя сажал обожаемую женщину на автобус. Она долго махала ему из окна букетом. Анатолий, чтобы провести вместе еще какое-то время, с удовольствием провожал бы Лидушку до самого дома, но женщина категорически запрещала сопровождать ее. Несколько раз физик заговаривал о женитьбе, но Лида только отрицательно качала головой. «Отец никогда не согласится на наш брак», — поясняла она. «И лучше ему ничего не рассказывать, а то и встречаться запретит. Он у меня сектант». Толя, мягкий, покладистый, уступчивый человек, не спорил. Он безоговорочно признавал за Лидушей главенство. «Раз она решила, так тому и быть». Ему и четверга достаточно для счастья. Так промелькнуло лето, а в сентябре Лидушка не пришла. Физик сначала занервничал, думая, что подруга заболела. Потом решил, что Лидушка его бросила. И тут явилась я. Попросив еще раз Анатолия никуда не ездить, а спокойно ждать выздоровления Лиды, я отправилась обратно, но 300 метров притормозила и попыталась привести в порядок бунтующее во мне чувство. Ай да Лидия! Столько лет дружу с женщиной, оказывается, совсем ее не знаю. Как же так? А патологическая? Прямо ненормальная любовь к Андрею Артамонову. Ведь для того, чтобы удержать около себя ветреного Андрюшку, она пустилась на авантюру с рождением детей. Да она просто рассудок теряла при виде мужа. А теперь вот, нате вам, пожалуйста, заводит какие-то странные взаимоотношения с этим Анатолием, приезжает к нему в единственный свободный день, и зачем? Чтобы просто пообедать нехитрой едой, побеседовать с ним и поспать часок. Непостижимо и непонятно. А вдруг в этом деле все не так, как кажется? Вдруг Лида узнала о завещании и решила поменять капризного Андрюшку на безропотного Анатолия? $500 000 — вполне достаточная сумма в России, чтобы безбедно прожить остаток дней. А может быть, она просто устала от вечных артамоновских баб, приторно-ласковой улыбки Леры? Может, надоело ей без конца стоять у плиты? Вот и приготовила запасной аэродром. Только девочки-то ей ни к чему. Они всего лишь канаты, связывающие ее брак с Андрюшкой. Конечно, Лидуля любит дочек, но... Ужасная мысль неожиданно ворвалась в мою голову. А что, если мать сама решила избавиться от Поли и Нади? Меня просто заколотило от ужаса. И, прибавив скорость аж до 60 км в час, невиданная для меня вещь, я полетела в больницу. Просижу там весь день, но выбью из Лидки правду. Буду диктовать буквы, напугаю, в конце концов, пообещаю познакомить Анатолия с Лерой, но не знаю, что еще, но обязательно доберусь до истины. В палату реанимации я ворвалась, отпихивая от себя пытающуюся загородить проход медсестру. Так наш ротвейлер Снап встряхивает чрезмерно расшалившихся щенят. Подскочив к кровати, оторопела. На подушке в переплетении трубок и проводов виднелось жуткое лицо какого-то совершенно постороннего мужчины. «А где Лида?» — накинулась я на сестру. «Артамонова перевели в другую палату. У нас только крайне тяжелые лежат, а вашей легче стало. И стыдно так вести себя в больнице. Но должно быть какое-то понятие у вас», — завела женщина, сердито поправляя голубой колпачок. Но я уже неслась в другую палату. Лидуся нашлась в крохотной комнатушке, куда еле-еле влезла кровать и несколько штативов с капельницами. Похоже, раньше тут был чулан, а теперь, в эпоху платной медицины, сделали палату повышенной комфортности. Услышав шум и топот, подруга повернула голову и свистящим прерывистым голосом спросила: «Дашка, а про Полю правда?» Я слегка успокоилась, услышав вопрос, и еще раз рассказала Лиде историю обретения Полины. «А как же Надюша?» — почти крикнула, узнав эту новость мать. «Господи, с ней-то что?» «Слушай, Лидка, — сердито сказала я, — пока ты тут на койке валяешься, я все подметки истрепала в поисках девчонок. Вот если бы ты мне сразу сообщила правду про их настоящего отца, да про Анатолия!» «Кто тебе рассказал?» «Про Аристарха», — спросила синея на глазах Лида. Я вздохнула, вытащила галуаз и закурила. Конечно, в больничной палате такое поведение не приветствуется, но разговор длинный, и если не успокоюсь, могу стукнуть Лидку по глупой голове и эмалированным судном. Рассказав подруге все, не утаив ни малейшего из своих действий, я потребовала: «А теперь отвечай. Это ты велела Вере увести девочек, чтобы спокойно жить с Анатолием на полученное наследство?» От удивления Лидка так и села в кровати, и капельницы, воткнутые в ее руки, жалобно тренькнули. «Дашка, ты что, мухоморов объелась? У меня с Анатолием знаешь что?» «Не знаю. Вот и объясняй». Лида опять легла и завела длинный рассказ. Ее единственная и страстная любовь — Андрюша. Ради Артамонова, для того, чтобы у мужа была настоящая семья, она пошла на обман и родила двух девочек от Аристарха Косопузова. Ледушка не представляла себе жизни без Андрея, поэтому старательно закрывала глаза на все многочисленные романы и увлечения супруга, никогда не устраивала семейных сцен. «А какой толк в скандалах!» — вздыхала подруга. «Но не может Андрюшка жить с одной женщиной! Так уж он устроен!» «И что? Начну права качать, тут же разведется, и девчонки его не остановят!» «Хотя вот, например, рождение Поли заставило его разорвать отношения с этой петербургской профурсеткой. Нет, он все-таки меня любит, и дочек тоже. Ну, как умеет. Во всяком случае, моя тактика дает плоды. Он побегает-побегает и в стойло возвращается». Ледулька ухитрилась стать для Андрюшки незаменимой. Без нее он даже чистых носков найти не может. Патологически избалованная личность. Правда, пару раз Артамонов пытался вырваться и уезжал на несколько недель к очередным дамам сердца. Ледулька мужественно врала всем знакомым, что Артамонов временно поселился у приятеля из-за начавшегося ремонта. Но больше месяца Андрюшка ни с кем выжить не мог. Трения с любовницами начинались уже на 10-й день, когда проходил первый угар страсти. И тут выяснялось, что вожделенные объекты любви совершенно ничего не умеют. Воротнички у рубашек оказывались измяты, в супе плавали отвратительные куски распавшейся луковицы, и кофе утром никто не подавал. Наоборот, дамы считали, что именно Андрюшка обязан приносить им кофе в постель. Артамонов, привыкший быть предметом обожания, хватал шмотки и убегал к верной Ледульке, не жалевшей времени на процеживание бульона и прочую канитель. Ледуля приучила себя относиться ко всему спокойно. Всегда мила, улыбчива, приветлива, никогда не требовала шуб и драгоценностей. Она упорно не обращала внимания на ехидные замечания Леры и не поддерживала такие разговоры. Идеальная, необыкновенная жена, мечта любого мужика. Но избалованный Андрюшка считал такое поведение супруги единственно возможным. Однажды он по привычке накричал в моем присутствии на Ледушку. В чем-то она страшно провинилась. То ли какао оказалось с пенкой, то ли творога на завтрак не было. Я не выдержала и заявила: «Да ты, видно, не понимаешь, какой бриллиант получил! Тебе бы со мной недельку пожить!» Артамонов обозлился. «А я на тебе? За все сокровища мира не женюсь! У меня может быть только такая жена, как Лида!» Вот Лидия и жила на положении домработницы. Даже Надя очень скоро, как все дети, разобралась в том, что происходит, и на немногие материнские замечания сердито возражала. «Ты в доме не главное. Вот, пожалуй, с папе, он тебя живо отругает». Я бы в ответ на такое заявление моментально надавала ей затрещин, а привыкшая сглаживать острые углы Лидия только вздыхала. «Ну, возраст. Ничего, скоро поумнеет». И вдруг она встретила Анатолия. Лида так и не смогла внятно сама себе объяснить, почему решила поехать к нему в гости. Зато, отправляясь во второй раз, четко ориентировалась в обстоятельства. Впервые на протяжении всей своей жизни она превратилась в объект жаркой любви. Детство, лишенное ласки, замужество, при котором постоянно приходилось доказывать родственникам, что она хорошая жена, и вдруг появляется человек, который начинает ее боготворить. Причем просто так, не в благодарность за что-то, сделанное для него Лидой, а просто из любви. жарит картошку, подает обед, моет посуду, рассказывает о своих делах не по принуждению, а потому что ценит ее, Ледушкино мнение. И при этом ничего не просит для себя, всем доволен. С таким человеком подруга встретилась впервые. Конечно, нехорошо, каялась она, но ездила в Новопеределкино просто отдыхать. Не поверишь, стала ждать четвергов, как праздников. Лягу на продавленной койке, глаза закрою, хорошо. Телефона там нет, то ли очень тихий, всегда шепотом говорит. Ну да, Андрюшка, привыкший командовать актерами, совершенно не умеет владеть собственным голосом и по большей части объясняется на повышенных тонах. А если хватается за телефонную трубку, то орет так, что у окружающих начинается головная боль. Причем тон он не снижает никогда. «У меня такой голос», — заявляет он Лиде. «Если мешает, купи беруши». Так что тишина в присутствии мужчины для моей подруги казалась в диковинку. «Зачем же ты водила Анатолия за нос?» Пришла я в негодование. Но к чему было говорить? Что не замужем и бездетна? Он ведь тебя и в самом деле любит. Не поверишь, виноватилась Лидуля. Я себя такой у него ощущала. Абсолютно свободной и спокойной. Без забот и тревог. Полная расслабуха. Лиде казалось, что она поступает честно, ведь сразу сообщила мужику о невозможности сочетаться с ним браком. И вообще думала до Нового года с ним видеться, а потом соврать об отъезде за границу. «Но отдохнуть хотелось», — втолковывала мне Лидка. «Андрюшка, сколько раз любовниц заводила, ничего? А у меня даже никакого намека на секс. Платонические отношения, тихая гавань!» Я вздохнула. «Все мы безумные эгоисты. И объяснять Ледушке, что Толя мог страдать, не стану. Зачем меня в Новопеределкино отправила? Ты испугалась, что мужик начнет меня искать? Я ж пропала. Вдруг выйдет неведомыми путями на Артамонова, представляешь?» Да уж, Андрей не перенес бы такого удара по самолюбию. Его Лидия, можно сказать, полная собственность, и ездит на свидание к другому. Он никогда не поверит, что неверная жена просто отдыхает. Такой вариант поведения не уложится в Андрюшкиной голове. В его сознании бабу и мужика может связывать только одно — постель. «Так ты не собиралась бросать Андрюшу?» «Ты чего?» — возмутилась Лида. «Столько в него вложить и уйти?» Посчитав проблему решенной, я приступила к следующему вопросу. «Зачем под поезд прыгнула?» «Я?» — снова пришла в негодование подруга. «Я под поезд? Это кто ж такую глупость придумал?» Оказалось, выслушав мой рассказ о встрече с Надей, Ледуша решила поехать на станцию аэропорт и поспрашивать дежурных и пассажиров. Она бегала по платформе, выискивая свидетелей, и тут кто-то сильно толкнул ее вниз. «Ничего не помню», — сообщила Лида. «Только толчок, потом свет и все. Открываю глаза — больница». «Ага, шел, поскользнулся, упал, гипс. И ведь так оно и было. Значит, Лида просто жертва. Тогда кто же он такой, решающий проблемы простым способом, сталкивая на рельсы мешающих ему людей?» Я уезжала от Лидии, заручившись ее клятвенным обещанием, никому ничего не рассказывать. Ни о находке Полины, ни о моей активности. подруга пообещала исправно изображать умирающую. «Ты ведь понимаешь, что если придумавший все это человек узнает о покупке Полины, он сделает так, что мы никогда не найдем Надю. А искать негодяя надо в вашем близком окружении, среди тех, кто знал о сестрах Подушкиных и о твоем пристрастии к плодово-ягодному мороженому». Лидуля кивнула. «Ладно, пора использовать последний шанс найти Надю. Раз уж не могу вычислить мерзавца через семью Артамоновых, пойду другим путем». Глава 30. План был гениально прост. Переоденусь нищенкой и попробую влезть в этот криминальный бизнес. Когда бойкая украинка выкатывала из вагона на станции аэропорт инвалидную коляску, Надюша попросила пить. Девушка равнодушно ответила: «Сейчас приедем и попьешь». Следовательно, они живут где-то недалеко, и начинать плясать надо именно от этой станции. Около часа дня я уже стояла возле небольшого эскалатора. Наряд был продуман до мельчайших деталей. Пришлось заехать в подвал, где расположился магазин «Секонд-хенд», и основательно порыться в мешках со старыми шмотками. В результате раскопок приобрела непонятное серо-бурмалиновое платье, не прикрывающее колени. Сверху накинула коричневый жилет, с утра похолодало, и он был очень кстати. На ноги натянула гольфы, так, чтобы между юбкой и резинками мелькала полоска голой кожи. Ступни украсились китайскими матерчатыми тапочками. Вчера от души вымазала их глиной, и к утру высохнув, новые баретки приобрели замечательный, омерзительный вид. Подходящей сумки в подвальчике не нашлось, поэтому в руки пришлось взять пакетик из супермаркета «Рамстор». Лицо покрыло темным тональным кремом и навела карандашом для бровей жуткие синяки под глазами. Теперь следовало подумать, что написать на табличке. Отвергнув из суеверия надписи типа «Собираю на похороны дочери» или «Помогите на протез для сына», я решительно нацарапала: «Умер муж, не могу оплатить гроб». В конце концов, супруга у меня нет и не предвидится, так что не навлеку ни на кого несчастье. Придав лицу подходящее моменту кисло-траурное выражение, заняла позицию и приготовила ждать. Подавали мало и неохотно, больше советовали. «Шла бы работать», — предложила одна женщина. «Стыдно, молодая просит», — сообщила другая. «Развелось вас, тунеядцев», — заявила третья. Мужчины проходили молча, иногда швыряя в пакет желтые и белые монетки. Около 2 часов напротив устроилась пожилая монашка, толстая, неповоротливая и одышливая. Дышала она с присвистом, похоже, у бедняги астма. В руках у старушки громоздился большой черный ящик, запечатанный огромной красной сургучной печатью. На передней стенке фотографии каких-то развалин и листочек на восстановление храма Святой Троицы в селе Лыково. Старуха расстелила на полу газету, кряхтя встала на колени и принялась отбивать земные поклоны, приговаривая: «Господь, с вами люди добрые, подайте сколько сможете, на благородное дело ради праздника». Теперь все проходили мимо меня молча, но и милостынь не подавали. Зато в ящик монашки дождем посыпалось подаяние. И тут появился мальчишка, щуплый, с неприятным, тухлым каким-то взглядом. Оглядев нас с бабкой, он решительно подошел к старухе и, изо всех сил пнув ящик, осведомился: «Кто тебе разрешил тут промышлять?» Бабулька что-то прошептала, но парень сильно толкнул ее и заорал: «Тут я хозяин, а не Федор, моя территория! Поняла, лабуда убогая?» Монашка попробовала встать, но пацан пихнул ее еще раз именно в тот момент, когда бабушка начала подниматься с колен. Женщина упала, юноша принялся пинать ее ногами. Прохожие текли равнодушно мимо, словно на их глазах избивали не монашку, а кошку. Впрочем, наверное, негодяй, бьющий животное, вызвал бы больше эмоций. Но я терпеть не могу, когда мучают безответно. Поэтому подбежала и спросила: «Ты что делаешь, подонок?» Мальчишка сдул со вспотевшего лобика жидкую прядку волос, умаился сердечно, избивая бабушку, и процедил: «Не лезь, с тобой потом разбираться стану». А вот это он зря. Иногда во мне тоже просыпается зверь. К тому же мальчонка такой хлипкий, соплей перешибить можно. Ну какой из него хозяин? Да так, мелочь, шестерка. Поругаешься с таким, глядишь, и настоящие метры подвалят. Я подняла ногу и от души пнула крысенка под коленки. Не ожидавший нападения хозяин потерял равновесие и врезался лобиком в стену. Не удержавшись на комариных ножках, бандитик упал на колени. Я незамедлительно ухватила его за сальные, воняющие прогорклым маслом кудри и несколько раз стукнула прыщавым личиком об стенку. Из носа авторитета потекла кровь, и он рухнул на грязный пол. Я перевела дух. Что ж, посеявший ветер пожнет бурю. Не стану ждать теперь, когда явится крыша мальца и захочет со мной разобраться. Есть у меня для них парочка весомых аргументов. Монашка, наконец распутав бескрайние юбки, ловко вскочила на ноги. — Пойдем, — сказала она, хватая ящик. — Делаем ноги по-быстрому. — Зачем? — попробовала сопротивляться я. — Затем, — сообщила старушка, — бежим скорей, а то костей не соберем. Сейчас прибегут. Отметелят, мало не покажется. И она, крепко вцепившись в меня совсем не старушечьей хваткой, поволокла к выходу. На бегу я оглянулась. Крысеныш, медленно болтая головой из стороны в сторону, пытался встать на разъезжающиеся лапки. Монашка споро тащила меня сначала через подземный переход, потом вдоль Ленинградского проспекта, следом на троллейбус. Перевели дух мы только на Волоколамском шоссе во дворе большого серо-розового дома, явно постройки 30-х годов. Поднялись на третий этаж. Бабулька, порывшись где-то за поясом, вытащила ключ и отперла огромную обшарпанную дверь. «Давай!» Она впихнула меня внутрь темного коридора. «Располагайся в комнате, я сейчас!» И, щелкнув выключателем, исчезла за поворотом километрового коридора. Я огляделась. Стою в центре довольно просторного и хорошо обставленного холла. Чешская трехрожковая люстра с неэкономными 100-ваттными лампочками освещает стеллажи, забитые книгами, и коричневый палас. Справа виднеются две двери. Я толкнула одну и оказалась в большой квадратной комнате с эркером. Все здесь говорило об устойчивом достатке хозяев. Старая, но хорошо сохранившаяся стенка, новая велюровая мягкая мебель непрактичного цвета топленого молока, в углу огромный телевизор «Филлипс», видеомагнитофон и гора кассет. В центре стола вазочка с крекерами. «Кофе будешь?» — раздался за спиной звонкий голос. Я обернулась. В комнату вошла худенькая девушка лет 19 с лицом, намазанным кремом. Удивленный столь фамильярным обращением юного существа, я кивнула. «Тогда двигай!» — велела девчонка, и мы пошли по коридору. Квартира казалась необъятной. На каждом шагу открывались все новые и новые помещения. Наконец, добрались до кухни. Девица вытащила кофе, да не какой-нибудь, а кап Коломбо по 200 рублей за банку и пачку парламента. «Хочешь?» «Спасибо», — вежливо сказала я. Курю только Галуаз, от остальных кашляю. Девчонка начала пускать дым, потом с чувством произнесла: «Спасибо тебе». «За что?» — искренне удивилась я. «Видишь, как получается», — пояснила девчонка. «Пожадничала. Думала, не заметит, что на чужой территории встала. А он уж тут как тут, подсученыш сраный. И ведь больно-то как бил, небось синяки будут. Если бы не ты, в кровь изувечил бы. Гнида! Вошь сифилисная!» «Вошь не переносит сифилис, только тиф», — поднял голову во мне преподаватель. «Ха! Какая разница?» — отмахнулась девка. «Так это ты, бабушка-монашка?» — дошло наконец до меня. «Ну даешь! В жизни б не подумала! Старуха так дышала, прямо кровь сворачивалась от жалости. Еле-еле сипеть научилась», — захихикала девчонка и вытащила из шкафчика довольно неплохой пятизвездочный коньяк. «Ну, давай, за встречу и знакомство», — сказала так называемая старуха и щедро плеснула ароматную коричневую жидкость по рюмкам. Я отказалась, сославшись на аллергию, и принялась энергично расспрашивать девицу. «Как же додумалась монашкой-то переодеться?» Девчонка ловко опрокинула еще одну рюмку и рассказала. «Федька надоумил, хозяин. Он и к делу пристроил. У него, знаешь, какие мастера работают? Слепые, безногие, параличные. А как же ты в этот бизнес попала?» Девица глотнула еще коньяку и слегка опьянела. «Самая хорошая стадия для доверительных разговоров. Выяснилась довольно обычная по нашим временам история. Зовут монашку в кавычках Галей, и лет ей всего ничего, только что исполнилось 20. Семья вполне добропорядочная. Папа, кандидат физмак наук, всю жизнь протрудился в НИИ имени Курчатова. Чем он там занимался? Да каким-то твердым телом. Любимая мама пахала там же, в одном с мужем отделе. По прежним советским временам жили прекрасно. Институт выделил своим сотрудникам отличную квартиру, даже слишком просторную для троих. Зарплата позволяла откладывать на машину. Летом ездили в Коктебель или в Сочи, и уж, конечно, не экономили на питании. Но главным было другое. То ли во всем курчатнике, то ли только в отделе, где работали Галочкины родители, сложилась удивительная обстановка. Люди трудились самозабвенно, не тратя времени на скандалы и склоки. Впрочем, так часто бывает в коллективах, где идет творческая работа. Физики были полны гордости, ведь они помогали крепить мощь и обороноспособность великой страны, своей родины. Потом все рухнуло. Институт не закрылся, но зарплату не выплачивали месяцами, рубль стремительно катился вниз, доллар поднимался в обратном направлении. Кое-кто из ученых, плюнув на патриотические чувства, стал крепить мощь и обороноспособность другой страны, Америки, но только не Галины родители. Они по-прежнему каждый день ходили на работу, занимались в своем отделе какими-то непонятными расчетами и очень гордились своей неподкупностью, честностью и умом.